Четверг. Глава 14. Анна. Анна поворачивала ручку мельницы для кофе, вдыхая запах обжаренных свежемолотых зерен. Закипел чайник, но больше никакие звуки не нарушали тишину на вилле. Анна всегда любила вставать пораньше. Возникало чувство, будто она вырвалась вперед, выкроила время для себя. Такие моменты выдавались весьма нечасто. Девушка насыпала порошок в френч-пресс и налила кипяток. По кухне разнесся насыщенный, богатый аромат кофе. Анна ненадолго прикрыла глаза, затем поставила френч-пресс на поднос рядом с кувшинчиком цельного молока, глиняной кружкой и самым важным атрибутом — книгой. Терраса еще купалась в тени, солнце пока не появилось из-за гор. «Вот это вид!» — подумала Анна, уперев руку в бедро и любуясь окрестностями и розовыми клочками облаков на утреннем небе. Вчера вечером тишина в доме поистине оглушала. Не хватало привычного шума автомобилей, веселых голосов прохожих, гудения поливальных машин. А вот сейчас отсутствие подобных звуков было как нельзя кстати. В воздухе витали ароматы раскрывающихся цветов. Анна прошла по прохладному каменному полу и поставила поднос на низкий парапет, бросив взгляд на отвесный склон, круто спускавшийся к зубцам скал внизу. От такой высоты кружилась голова. Она налила себе кофе, притащила стул, уселась около парапета и открыла книгу. Предвкушение этого момента сердцебиение участилось. Чашка горячего бодрящего напитка и чтение — ее утренний ритуал. И горе тому, кто посмеет его нарушить. Привычка посвящать время себе появилась давно, когда Люке исполнилось 6 месяцев, и Анна почувствовала, как жизнь выходит из-под контроля. Сын громко заявлял о своих нуждах, требуя накормить, сменить подгузник или взять его на ручки. Он не умел ждать и выдергивал мать из сна, а она чувствовала себя разбитой и измученной. Анна, спотыкаясь, бродила по квартире с полузакрытыми глазами и к тому времени, когда Люка был сыт и переодет, ощущала, что выбилась из сил. «Если ты, мать-одиночка, и к 7 утра уже ни на что не годишься, то день обещает быть длинным». Поэтому Анна решила вставать раньше сына. Мать считала ее сумасшедшей и твердила, что надо дорожить каждой минутой сна. Но утренние моменты, проведенные в одиночестве, Анна ценила куда больше возможности подольше поваляться в кровати. Теперь, когда Люка просыпался, она была спокойной и собранной и страстно желала прижать к себе его маленькое теплое тельце. Привычка сохранилась до сих пор, хотя сын может спать до полудня, если только мать не скинет с него одеяло, не раздвинет шторы и не распахнет окно. Анна посмотрела на часы. Люка наверняка еще не вставал, а Ленора, должно быть, заводит тесто для блинов, который подаст с карамелизированными бананами и горячим сладким сиропом. Сын обожает их с детства. Как так получилось, что этот малыш с пухлыми щечками, который, сияя улыбкой и вопя «Мама дома!», бросался к ней и обнимал за ноги, превратился в подростка, не отрывающего глаз от экрана мобильника, когда она приходила с работы? Вчера ей позвонили из школы и сообщили, что Люку и его друзей застукали на территории школы за курением марихуаны. Он на 10 дней отстранен от занятий. Анна стояла на парковке супермаркета, пытаясь разобрать слова сквозь треск и помехи на линии, и внутри у нее все похолодело. «Вы, наверное, ошиблись?» — ответила она абоненту, сама не поверив своим словам. Анна хорошо знала ребят, с которыми сын начал общаться в последние годы, и пыталась мягко отвадить его от них. Но что она могла сделать? Люка нарочно поступал ей наперекор. Анна сразу же набрала номер сына. Его голос звучал угрюмо, нагловато и даже сердито, что ее испугало. Люка всегда был милым, ранимым и заботливым мальчиком. Он любил читать, рисовать и с удовольствием проводил свободное время в музее естественной истории. Однако в какой-то момент вдруг вырос, отдалился, и Анна его потеряла. Неужели из-за того, что слишком много работала, неправильно расставила акценты, упустила тревожные знаки? Она попросила Ленору не рассказывать об отстранении от занятий родителям. Они во всем обвинят Анну. Мать, опустив взгляд и покачивая головой, начнет причитать, что мальчику нужен отец. Родители, эмигранты из Уганды, переселились в Лондон в 80-х и прямо-таки из кожи вон лезли, чтобы вписаться в местное общество. Они одевались как англичане, готовили местные блюда, говорили с британским акцентом. Анну и Ленору учили не жаловаться, не спорить и не отличаться от окружающих. Именно так девочки и поступали. Не рассказывали о своих бедах, не давали сдачи. Если они падали, то вставали и продолжали идти вперед. Но для сына Анна хотела другой судьбы. Чтобы Люка отличался и не извинялся за то, какой он. Она стремилась к тому, чтобы у мальчика появились такие же возможности, как и у других, чтобы он научился бороться. И вот ему 15. Он злится, чем-то недоволен, его отстранили от занятий. Она внезапно заскучала по дому, по сыну, по сестре, по своей квартире, где небольшое кухонное окно выходит на прачечную, и летним вечером можно почувствовать запах стирального порошка. «Я не должна быть здесь, на острове», — подумала Анна. Прекрасный пейзаж вокруг словно насмехался над ней. Она уехала с группой практически незнакомых женщин, тратит деньги, которые могла бы отложить, а Люка тем временем пустился во все тяжкие. «Нет», — оборвала себя Анна. «Это, говорю, не я, а моя мать. Обвиняю и осуждаю, маскируюсь под жертву. Я много работаю, разборчиво в тратах, уделяю время сыну. Я заслужила отдых, право на то, чтобы посвятить немного времени себе». Она обернулась, посмотрела на идеальную, как с картинки, виллу, и после некоторых колебаний решила. «И все же это не отпуск, а эти девушки мне не подруги». Она переводила взгляд с одного закрытого ставнями окна на другое, пытаясь вычислить, где спальня Лекси. Внутренний голос тихо твердил. «Поезжай домой, вызови такси и отправляйся в аэропорт. Вернись в Лондон. Ты больше никогда никого из них не увидишь. Оставь Лекси в покое. Девичник превратится в воспоминание о том, как ты случайно свернула не туда, но тут же исправилась». Ставни на одном из окон с треском распахнулись, и худенькие руки Лекси потянулись вверх, к солнцу. В этот момент Анна поняла, что никуда не уедет.